Глава 11. Две важные персоны этой истории, упущенные читателем из виду, опять являются на сцену. Есть персона, даже две персоны в нашей истории, о которых читатель может требовать отчета. С покорностью автора древних предисловий мы спешим предупредить это требование, всю важность которого вполне постигаем. Во-первых, вспомним о дородном Горанфло с густыми бровями, красными толстыми губами, огромными пухлыми ручищами, широкими плечами и незаметной шеей. Во-вторых, вспомним о большом осле Панюрже, приятным образом округлившемся и становившемся ленивее по мере тучнения. Первый обитает в келье Сен-Женевьевского монастыря. Второй обитает в конюшне того же монастыря, где ест с утра до вечера. Оба наслаждаются совершенным счастьем. Женевьевцы ухаживают за своим прославившимся товарищем и, подобно божествам третьего разряда, ухаживавшим за орлом Юпитера, павлином Юноны и голубями Венеры, откармливают Панюржа в честь его хозяина. Около кухни аббатства постоянно носится самый аппетитный запах. Бутылки славнейшего бургундского вина постоянно опустошаются. Прибудет ли какой-нибудь миссионер из далеких стран или легат от его святейшества с индульгенциями, и тому и другому непременно показывают брата Горанфло, владеющего словом и мечом, и показывают во всем блеске его величия, то есть за столом, в котором нарочно сделана вырезка для помещения живота его. Путешественники приходят в восторг, любуясь аппетитом толстого сотрапезника, который ест за восьмерых дюжих молодцов. Когда путешественники налюбуются вдоволь этим чудом, настоятель набожно складывает руки и, подняв глаза к небу, говорит: «Какая чудная натура! Брат Горанфло любит искусство, науки и добрый стол. Вы видите, как он ест, но если бы вы слышали, как он говорит, если бы в особенности слышали одну речь, которую он говорил ночью и в которой готов был пожертвовать собой ради святой веры». Иногда, однако, появляется облачко на челе славного Горанфло. Тщетно жирная дичина вкусным запахом щекочет тогда его ноздри. Тщетно маленькие фламандские устрицы, которых он, шутя, может проглотить тысячу, приглашают его заглянуть в их перламутровую внутренность. Тщетно в бутылках искрится золотое вино. Горанфло мрачен. Горанфло мечтает. Горанфло не хочет ни есть, ни пить. Тогда разносится слух, что достойный монах в экстазе. И все еще с большим уважением смотрят на него. «Тише, — говорят все шепотом, — не будем мешать экстазу брата Горанфло, и все почтительно и на цыпочках расходятся. Приор выжидает минуту, когда брат Гуранфло как бы приходит в себя, подходит к нему, нежно берет руку его и вопрошает почтительно. Гуранфло поднимает голову и бессмысленными глазами глядит на настоятеля. Он возвращается из мира мечтаний на землю. «Что вы делали, достойный брат?» — спрашивает приор. «Кто я?» — говорит Гуранфло. «Да, вы. Вы чем-то были заняты». «Правда, я сочинял речь». «Вроде той, которую вы с таким жаром произнесли в ночь Святой Лиги». Всякий раз, когда Гуранфло говорят об этой речи, он сожалеет о том, что природа создала его лунатиком. «А, — говорит он, глубоко вздыхая, — хоть бы я записал эту речь». «Зачем вам записывать, любезный брат? Нет, вы говорите по вдохновению. Вам стоит только открыть рот, и красноречивые слова так сами собой польются». «Вы думаете?» — спрашивает Гуранфло. «Блаженны неверующие в себя», — отвечает приор. «И точно. По временам Гуранфло, понимающий затруднительность своего положения, придумывает речь, но она ему не дается. Тогда печаль овладевает им. И по окончании обеда или во время экстаза он встает и, как бы направляемый невидимой рукой, отправляется в конюшню. Там он с любовью смотрит на Панюржа, встречающего его радостным криком. Там Гуранфло поглаживает мягкую шерсть своего приятеля, и приятель радостно вопит и валяется на мягкой подстилке. Приор и трое или четверо из важнейших особ аббатства сопровождают обыкновенно в подобных случаях брата Гуранфло и всячески стараются подслужиться к Панюржу. Один предлагает ему пирожков, другой — сухариков, третий — макарон. Точно так желавшие угодить Плутону подносили Церберу медовые пирожки. Панюрш не горд. Он отвечает на все ласки и, не имея экстазов, не сочиняя речей, находит, что он счастливейший из-за слов всего мира. Приор смотрел на Гуранфло с чувством. «Простота и кротость, — говорил он, — вот добродетели сильных». Гуранфло узнал, что по латыни «ита» означает «да». И что бы ему ни говорили, он на все отвечает с наивным достоинством «ита». Ободренный этим ответом, аббат иногда говорит ему: «Вы слишком много трудитесь, мой любезный брат. Это делает вас задумчивым». «Может быть», — отвечает смиренный оратор аббату Жозефу Фулону. «Может быть, наша пища слишком груба для вас», — продолжает приор. «Не прикажете ли переменить брата-повара? Ведь вы знаете, любезный брат, quodam saturationes minus succedunt «Ита», — отвечает Горанфло, продолжая поглаживать своего осла. «Как вы ласкаете вашего понюржа, любезный брат», — говорит приор. «Не намерены ли вы предпринять какое-нибудь путешествие?» «О, — отвечает Горанфло со вздохом, —